Глава 12. Борис. Очнулся Данил снова в больнице. «Ты знаешь, кто я?» «Конечно. Что за глупые вопросы?» — раздраженно ответил Данил, пытаясь приподняться. «Вы Борис Иванович, мой лечащий врач, который достанет меня даже из-под земли. Выглядите неважно. Что, тяжелая ночь? Вы заметно сдали, док, после последней нашей встречи. Я, правда, точно и не помню, какой именно вы врач, психиатр или нейрохирург, или просто терапевт. Уверен только, что не стоматолог». Он выдал ироничный смешок. «Вы тот человек, который мне прописывает волшебные таблеточки, после которых мой мир перестает существовать». «Мой мир», — ответил Борис. «Это ты точно сказал. Ты знаешь, почему ты здесь находишься? Я снова потерял сознание?» — спросил Данил. — Где я находился в тот момент? — Правильный вопрос будет не где, а когда. — Что вы имеете в виду? — Данил, ты знаешь, где сейчас твои жена и дети? — ответил Борис вопросом на вопрос. — К сожалению, да, — сказал Данил. — Мои жена и дети погибли в автокатастрофе. — Когда это было? — Это допрос? — Когда это было, Данил? — не отставал от него доктор. «Немногим больше года назад», — ответил тот. «А что, если я скажу тебе, что с момента гибели твоих родных прошло уже 10 лет, а подобных этому разговоров у нас с тобой было слишком много, чтобы вести им счет», — сказал Борис. «Я отвечу на это, что псих здесь вы, а не я», — улыбнулся Данил. «Когда ты видел свою сестру в последний раз?» — снова спросил Борис Иванович. «Не могу сказать с точностью до количества дней, но, думаю, пару недель назад». «На это же я отвечу, что Лиза приезжала к тебе вместе со своим мужем и дочерью примерно полгода назад», — ответил врач. «Доктор, вы меня пугаете», — сказал замешкав Данил. «Это шутка? По-твоему, я похож на шутника?» Лицо Бориса невозмутимым монолитом смотрело на Данила. «По-твоему, я тебя пугаю?» «Страх — это самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и самый сильный страх — страх неведомого», — прочел врач, глядя в блокнот и что-то в нем записывая. «Это ты сам мне как-то сказал, помнишь?» «Что здесь происходит? Это очередная уловка того дома? Очередная неправильно выбранная дверь? О чем ты, Данил?» — спросил доктор, не отрываясь от записи. «О, я знаю, Борис Иванович», — сказал Данил. «Я не попадусь второй раз на эту удочку. Однажды я уже зашел в ваш кабинет, а затем Света чуть не сожрала мне мозги». «Или сожрала. Это уже не важно». «Света? Та самая Светлана?» — удивленно спросил Борис. Затем, не получив ответа, он сменил интонацию и сказал. «Хорошо, Данил. Я обязательно зайду к тебе чуть позже. Как вижу, у тебя все стабильно. До встречи». Он улыбнулся и вышел, оставив Данила одного в палате. Данил понял, что в очередной раз загремел в больницу. С одной стороны, он был благодарен Борису за все, что тот для него делал. С другой же стороны, он ненавидел его. Это был единственный человек, который мог лишить Данила его родных, даже в том неопределенном виде, в каком они приходили к нему. Борис мог лишить его свободы. «Не мазохист ли я случайно?» — подумал Данил. А ведь действительно, его тянуло, манило вырваться из больницы, чтобы оказаться в плену своего дома, дома его семьи, а после и в плену другого дома, его темной души, наполненной различными мерзостями, желающими поглотить, если не плоть, то дух. Больница — это не тюрьма. Данила объяло необъяснимое желание оказаться на улице. Не найдя другой одежды, он вышел из палаты в больничной пижаме и тапочках. Медсестры подозрительно косились на него, словно на вора в магазине, который в любой момент может что-то схватить и убежать. Спустившись со второго этажа на первый, Данил обнаружил, что это совсем не та больница, в какой он лежал ранее. Холл был небольшим и скромным. Внизу не было большого скопления людей, пункты скорой помощи отсутствовали, Суетящихся пациентов и посетителей не было. Зато было несколько мужчин и женщин, одетых так же, как и он сам, неспешно передвигающихся по зданию. Данил беспрепятственно вышел во двор, который ему больше напомнил сад. Зеленые подстриженные кусты, небольшие деревья с густой кроной, клумбы различных форм со всевозможными яркими цветами. Стояло несколько скамеек, а вдалеке виднелись высокие ограждения. Этот факт насторожил пациента. Он решил пройтись по вымощенной плиткой тропинке, что вела вдоль невысокого здания. В одном из окон он заметил Бориса Ивановича, который стоял у окна и следил, казалось, за одним только Куликовым Данилом Сергеевичем. Так ему показалось. Данил оглянулся по сторонам. На одной из скамеек сидела женщина лет 40 или чуть больше. Голова ее была наклонена на бок, невидящий взгляд был устремлен вдаль, а тоненькая струйка слюны стекала из уголка рта на грудь. Рядом стояла санитарка или медсестра. Под деревом на земле сидел мужчина, также одетый в больничную одежду. Он читал книжку. Это сперва вдохновило Данила, вселив в него надежду, что это все же не сумасшедший дом, а какой-то реабилитационный санаторий закрытого типа. Однако позже он разглядел, что мужчина читал книгу с детскими сказками, а это выглядело уже не столь нормальным. Голова заболела. «Проклятые уколы Бориса», — промелькнула в ней мысль. Данил ухватился за виски и повернулся назад. Он снова взглянул на сидящую на скамейке женщину с отсутствующим взглядом и оторопел. Еще минуту назад слегка приоткрытый рот в слюне теперь растянулся в знакомую страшную улыбку. Голова все так же была наклонена на бок. Медсестра, стоявшая рядом, подошла к пациентке, ухватила ее голову и резко рванула в сторону. Раздался хруст. Это хрустнули сломанные шейные позвонки. Медсестра повернулась лицом к Данилу, и он увидел, что это была Света, улыбка которой тоже растянулась до глаз. Яркий солнечный свет враз помрачнел для Данила. Он захотел бежать, когда его взгляд остановился на мужчине, который до этого мирно читал детские сказки под деревом. Тот тоже широко и злобно улыбался, обнажив свои желтые мерзкие зубы. Со всех сторон, в сторону Данила, приближались улыбающиеся пациенты и их надзиратели, во главе которых шла Светлана в халате медсестры. Данил взглянул в окна больницы. Борис все так же стоял у окна, наблюдая за Данилом и за всем, что происходило вокруг, не выдавая ни малейшего признака беспокойства. Данил в тот момент сравнил доктора с богатым игроком, который, имея завидную стойкость и выдержку, поставил крупную сумму на лошадь и теперь, сохраняя во внешнем виде спокойствие и хладнокровность, молча наблюдает за скачками. Данил перевел взгляд дальше, продолжая пятиться назад от приближающейся толпы, и увидел в соседнем окне Риту с детьми, с Максимом и Машей. Они не улыбались. Они наблюдали за ним так же безучастно, как и доктор. Это огорчило его. Отсутствие эмоций было хуже ненависти. Боковым зрением он заметил калитку, через которую, возможно, смог бы сбежать от ужаса, надвигающегося на него. Толпа невеселых, но улыбающихся персонажей приближалась. Данил в несколько мгновений подбежал к калитке, наспех открыл ее и переступил порог. Ледяной холод ударил в лицо. Теплый солнечный день сменился мрачным темным холодом. Данил снова оказался в поле, над которым неизменно нависало серое небо и носился холодный ветер. За спиной вместо калитки теперь стоял густой непроглядный туман. Данил упал на землю и заплакал. «Я не могу так больше! Я не могу!» — кричал он. На какое-то время истерика завладела им. Но позже он все-таки совладал с собой и встал на ноги. Больничная одежда легко продувалась ветром, тапочек не было видно в той высокой и густой траве. Данил осмотрелся по сторонам, но нигде на горизонте не увидел знакомого старого дома, поэтому он побрел навстречу ветру, как и в прошлый раз. Уж лучше войти в тот дом и умереть там от того, что в нем поджидает, чем заледенеть здесь. Он шел, а дома все не было видно. Губы посинели, зуб не попадал на зуб, Пальцы на ногах и руках потеряли способность шевелиться, но Данил надеялся, что этот процесс еще был обратим. Трава становилась заметно реже и короче. Вдруг он увидел вдалеке фигуру человека. Данил прищурился. Да, определенно это был человек. Он побрел в его сторону. Подходя ближе, Данил рассмотрел, что тот человек, одетый весьма по погоде, на нем была надета теплая рабочая куртка, копает землю. «Эй, уважаемый!» — позвал его Данил. Мужчина не отреагировал. «Эй!» — крикнул он снова. Тот, не поворачиваясь, сказал. «Было бы сложно устроить похороны, если бы виновник мероприятия так и не явился на них. Поэтому ты и здесь». «Борис?» — удивленно спросил Данил, сведя брови. Тот немного повернул голову, позволяя из-под капюшона рассмотреть свое уставшее, посеревшее лицо. «Да, Данил, это я», — ответил тот. «А кого ты хотел здесь увидеть?» «Неважно», — сказал Данил. «Кого бы я здесь ни встретил, это всегда для меня плохо заканчивается». «Не заканчивается», — сказал Борис, продолжая копать. «Что, простите?» «Я говорю, не заканчивается. Если ты каждый раз снова и снова сюда возвращаешься, значит, это, как ты говоришь, не заканчивается плохо, а лишь дает толчок к новому продолжению». «Ты прав», — сказал Данил и добавил. «Я могу обращаться на «ты»?» «После всего, через что я с тобой прошел, вполне», — согласился доктор. Данил присел на корточки у ямы. «Это могила?» — спросил он. «Ага». «Для меня?» «Ага». «Но почему именно ты?» — спросил Данил. «Почему именно ты, тот, кто поставит точку в моих страданиях?» «А кто еще?» — спросил Борис. Он вонзил лопату вертикально в землю и повернулся к своему пациенту. «Кто еще?» «Твоей жены нет. У сестры своя семья. Твоим тещей и тестью есть о ком заботиться. Вот и получается, Дань, что мне всю свою и всю твою жизнь придется возиться с тобой». «А разве я не могу сам?» «А разве можешь?» — переспросил его доктор. «Ты оглянись, куда тебя завела эта самодеятельность. Ты общаешься с мертвыми женой и детьми. Ты дал имя нерожденному сыну, не будучи даже наверняка уверенным, что Рита была беременна именно мальчиком. Никто и никогда не знал пол ребенка, даже сама Рита». «Но я видел его», — возразил Данил. «Ты видишь то, что хочешь видеть, а еще то, чего боишься, или то, чего стыдишься. Так проще. Даже тот ужас, что преследовал тебя в подвале дома, для тебя оказался лучше реальности, иначе ты бы не сбегал туда». «Можно тебя спросить?» — сказал Данил. «Спрашивай». «Ты настоящий?» «Отчасти, да», — ответил Борис. «И ты это знаешь. Но лишь отчасти. Просто твой мозг смирился с отсутствием рациональных мыслей в нем, а потому сам себе ты ничего объяснить не мог, и твоя психика возложила эту задачу на меня, воссоздав мой образ в твоем подсознании». «Почему я оказался здесь? Что это за место?» — спросил Данил, осматриваясь по сторонам. «Ты ищешь дом», — сказал доктор и снова принялся копать. «Лёша сказал, что тот дом — это моя душа». «Ты знаешь, что означает слово «душевнобольной»?» — спросил его Борис Иванович. «До того, как ты спросил, был уверен, что знаю». «Нельзя болеть тому, чего нет. Ты потерял свою душу, Данил. Ты запутался. Ты так хотел ухватиться за тот мир, что существует за пределами нашего мира, что потерял себя. И я боюсь, что потеря эта уже безвозвратна». «Что мне делать?» — снова спросил Данил. «Теперь от тебя ничего не зависит», — ответил доктор. «Теперь просто жди». С этими словами он развернулся и неожиданно для Данила со всей силы ударил его лопатой по голове. Тот не удержался и упал в приготовленную ему могилу лицом вниз. Серый мир сменился черной пустотой. Открыв глаза, он обнаружил, что его помятая физиономия вдавлена в подушку в шелковой наволочке серебристого цвета, а солнечные лучи уже освещают комнату. Приподняв голову и увидев на подушке мокрое пятно от слюны, Данил попытался сосредоточить свой слух на шуме, что шел из-за двери. Там определенно кто-то был. Подскочив с кровати, он открыл дверь и выбежал в коридор второго этажа. Запах блинов придал дому ощущение жизни. Блинчики, не кексы. Обрадовался про себя Данил и побежал вниз, откуда шли голоса. Рита стояла у плиты, продолжая жарить блины сразу на трех сковородах. Маша уже доедала свою порцию. Максима не было видно. Данил поцеловал дочку в щеку, аккуратно поднял ее со стула и взял на руки. Затем он подошел к жене и обнял ее свободной рукой за талию, положив голову ей на макушку. «Как я по вам соскучился», — сказал Данил. Рита обернулась и удивленно посмотрела на него. «С чего бы это?» — сказала она. «Неважно», — ответил счастливый муж. «Просто соскучился». «Рита, я так сильно тебя люблю». Он поцеловал жену в губы. Маша, все это время сидящая у него на руках, засмеялась. «И тебя люблю, принцесса!» Данил стал целовать дочку в шею, и та от щекотки принялась смеяться. «Где Макс?» — спросил Данил Риту. «Им сегодня надо было прийти в школу раньше», — ответила она. «Какой-то проект». «Доченька, твой автобус», — сказала жена Маша. «Папа, отпусти, мне пора», — сказала дочка. «А может, папочка отнести тебя до автобуса?» — улыбнувшись, спросил Данил. «Нет», — ответила Маша. «Девочки будут смеяться и скажут, что я маленькая». Данил снова поцеловал дочь, взял ее за руку и провел до остановки. Он поздоровался с водителем, который помахал ему в ответ. Данил еще долго смотрел вслед автобусу, прежде чем войти в дом. Никакой будки во дворе не было. «Что с тобой сегодня происходит?» — спросила Рита, когда он вернулся на кухню. «Все прекрасно, все просто прекрасно», — ответил Данил. «Это был плохой сон, а сейчас все замечательно». «Ты пугаешь меня, Дань». «Я и сам себя пугал, но теперь все замечательно». Он снова поцеловал жену. «Извини, дорогая, мне надо кое-что проверить». Данил пошел в подвал, удостоверившись, что Рита не последовала за ним. Здесь было все так, как и должно было быть. Ни клетки, ни пристройки. А значит, Света жива и здорова. «Лёша», — вспомнил Данил и побежал наверх к Рите. Она убирала посуду, оставленную Машей. «Рита», — сказал Данил, аккуратно обняв ее, — «скажи мне честно, ты беременна?» Рита удивленно уставилась на него. «Откуда ты знаешь?» — спросила она. Данил, ничего не ответив, подхватил ее на руки и понес в спальню. Рита удивляла поведение мужа, но она не стала возражать. Слишком давно в их отношениях не было огня. Светлана еще не звонила ей и не выслала фотографии. Данил был счастлив. Он, казалось, обо всем забыл. Или ничего и не было. На телефон пришло СМС-сообщение. Рита ушла в душ, а он лежал под шелковым серебристым одеялом. Он потянулся к тумбочке, чтобы взять телефон. Сообщение было от неизвестного абонента. «Если ты можешь придумывать монстров, почему бы тебе не придумать счастье? Удачи, Борис». Данил побледнел. Телефон выпал из руки. «Рита!» — позвал он жену. «Рита!» Ответа не последовало. Данил подошел к ванной. За дверью было слышно, как льется вода в душе. Он приоткрыл дверь и вошел. Рита стояла в душевой кабине за ширмой из мутного стекла. Данил присел рядом. «Я посижу здесь, если ты не возражаешь», — тихо сказал он, глядя на нечеткий контур ног жены. Ответа не было. Он чувствовал, сколь хрупким было его чувство спокойствия и счастья. Он медленно повернул голову в сторону душевой кабины. Сперва Данил подумал, что ему показалось, но потом сомнений не осталось. По ногам Риты потекла кровь. «Дорогая, открой! У тебя идет кровь!» — закричал он. Рита перекрыла воду, ничего не ответив. Данил встал и сам открыл ширму. «Ты в порядке?» — спросил он. Рита, стоявшая к нему спиной, так и не повернулась, но ее голова медленно сделала оборот на 180 градусов, а на лице растянулась зловещая улыбка. «Просто малыш спешит увидеть папочку, вот и все», — сказала она. Данила обдала горячим паром, которым была заполнена душевая, но он все равно покрылся ледяным потом. Снова обман, снова мираж. Куда теперь бежать? Наверное, остался один выход — это убить себя. Но вдруг, сделав это, кошмар станет еще более явным. Он быстро вышел из ванной. На втором этаже никого не было, на первом тоже. Данил выбежал во двор — никого. Улица была пустой. Он достал телефон из кармана и набрал номер, с которого пришло сообщение. «Алло», — ответил доктор. «Борис Иванович», — сказал Данил, — «помоги мне, я застрял». «Я знаю», — спокойно ответил Борис. «Что мне делать? Скажи, что мне делать?» «Попытайся найти себя, Даня», — сказал доктор. «Ты встретил всех, кроме себя, потому что встретить свое истинное лицо — это куда страшнее, чем увидеть других в облике монстров. Они ничего не сделают тебе, не причинят вреда, только запугают. Лишь ты сам можешь спасти себя или убить». «Я понял. Я должен вернуться в тот дом», — пробормотал Данил. «Что, прости?» «Спасибо, Борис. И прощай». Данил положил трубку и вернулся в дом. Впервые он попал в тот полуразрушенный дом из комнаты на втором этаже, что находилась рядом с комнатой Максима. А что, если получится снова? Что-то особое манило его туда. Он пытался вспомнить, кому эта комната принадлежала раньше, но не мог. На этот раз Данил решил захватить с собой куртку. Накинув ее, он быстро поднялся на второй этаж и, не глядя на дверь своей спальни, где наверняка все еще была Рита, подошел к нужной двери. Он открыл ее и тут же отключился.